И в результате сегодня спектакль идет под названием «Царь Иоанн Грозный». В роли Грозного Александр Михайлов. А может быть, мистика — эти все театральные выдумки? Никакие это не враки, уверен художник Шейнцес. Вообще, я считаю, что талантливый художник живет в трех измерениях — наверху, на земле и под водой. Он прикасается к другим мирам. Это уже мистика. Значит, он заглянул туда, где остальные люди будут только через много лет. Это профессия, а не шаманство. Там, где Бог существует, там и черт лазает. Спорить с такой точкой зрения по меньшей мере глупо. Хотя бы потому, что уже следует согласиться с мыслью, что сам театр — место мистическое, населенные фантомами предыдущих поколений. Мистика — вещь жутковатая. Ну, а хорошие-то приметы за кулисами имеются? Как выяснилось, имеются. Например, если на артиста, идущего в театр по дороге, накакает птичка, это считается лучшим из лучших. Но к самым добрым знакам на сцене относятся кошки. Как правило, беспородные, без выставочных наград, но в отличие от своих холеных соплеменниц с большой театральной биографией. И не правы те, кто в сердцах говорит «кошачья нечистая сила». Плучик выдавал кошку за черта, как Васька переиграл стрижельчика, Товстоногов посочувствовал беременной Мурке. С ними борются, гоняют по театру, но на самом деле режиссеры их любят тайно. Однако для проформы требует их отлова. Среди мхатовских кошек есть своего рода священные коровы. Самая знаменитая – Машка, получившая звание народной. Она периодически важно заходит на сцену, и тогда все думают, слава Богу, все будет благополучно. Как-то в Амхате гастролировали итальянцы с комедией «Дель'Арте». Они в качестве декорации привезли с собой белоснежный чистейший морской песок. После каждого спектакля его просеивали, чуть ли не пылинки сдували. Так Машка сама пописала хорошенько и всех своих дружбанов с помойки привела. С итальянцами была истерика. Они пошли на то, что объявили сумму за поимку кошек, и некоторые из мхатовцев таким образом подрабатывали. Запустят кошку, а потом ее же и отлавливают. Вообще с кошками в театре связан миллион историй. Театр сатиры играл в Петербурге премьеру «Ревизора». Декорация была мрачная, под стать мрачной российской действительности. Музыка звучала таинственная. На словах оборвавшегося бобчинского чиновника, которым вы изволили получить нотицию, «Ревизор». Между персонажами начинал фланировать черный человек со свечой. И вдруг, откуда ни возьмись, в действие врывается черная кошка с зелеными глазами. Сначала она прыгнула на стол, со стола на спину Менглета, мисс Менглета на Спартака Мишулина, а с него на стену, и как черт промчалась по ней. Сорвалась, упала и унеслась. Зал взорвался аплодисментами. В антракте известный чешский режиссер бросился к Плучику. «Валентин, потрясающий трюк с чертом!» «Да, мы долго репетировали эту сцену», — не моргнув глазом, соврал Плучик. В Большом драматическом театре шла пьеса из американской жизни «Этот пылко влюбленный». Играли Алиса Фрейндлих и Владислав Стрижельчик. В момент бурного признания На авансцену вышел здоровенный котяра, уселся ровно посреди сцены спиной к залу,